Глава 18. Последний шанс. Внешний город вокруг Таберы давно превратился в огромного трехмерного монстра, вмещающего миллионы жителей, как временных, так и постоянных. Но это еще не все. За городом располагались производственные площадки, лаборатории, склады и многое другое. В результате окрестности Земли стали самой большой производственной площадкой Вантана. Даже возле Флута ничего подобного не имелось. Хотя там проживало несколько миллиардов старших адептов. Точнее, в совокупности Флут обладал большими производственными ресурсами, но они были раскиданы по огромной территории, а не сконцентрированы в одном месте. К тому же всем этим хозяйством управляли разные школы, гильдии и фракции. Единого центра не было. В Табере же и управление было сосредоточено в одних руках, и думающие машины, число которых увеличилось до 5, помогали. И учет материалов велся, и недостатка в них пока не замечалось. В чем еще Табера превосходила остальных, так это в технологиях, несмотря на то, что знания свободно распространялись. Однако другие скорее пользовались этими технологиями, чем разрабатывали сами. А все потому, что лучшие ученые, мастера, исследователи и прочий такой народ стекался именно к Земле, так как знал, что тут и жизнь кипит, и мысль горит. Это было и почетно, и перспективно. Давно уже Нерея не была визитной карточкой гильдии и ее главным исследователем. Сейчас, буквально в какую область ни ткни, везде можно было найти сотни выдающихся специалистов. Впрочем, Алекс по привычке главным образом советовался с Нереей, Килтом и другими членами близкого круга. Однако он не переставал изумляться, с какой скоростью растет город и как многого достигла Табера всего за год. Все-таки адепты умели мобилизоваться и выдать результат, когда жизнь заставит. Что еще его удивляло, так это куча землян, работающих в городе. Впрочем, причина была банальной. После сокращения поголовья монстров другой страны, ремесло было самым верным способом набирать уровни для всех разумных на стадии адаптация или синтез. Эту особенность мира адептов когда-то, очень давно, Алексу объяснил первый встреченный им пришлый, синекожий Марах, который сам был бродячим мастером средней руки. Марах тогда рассказывал, что существует два пути развития — путь битв и путь мастерства. Первый быстрый, но рисковый, а второй медленный, зато куда более безопасный. По понятным причинам, путь мастерства для многих теперь стал еще и единственно возможным, а кроме того, очень нужным всему Вантану. Так как, по общему мнению, сейчас важнее было построить больше крепостей, чем воспитать больше бойцов. Нет, бойцы, конечно, требовались, но чем дальше адепты боролись с монстрами, тем яснее видели, что все же лучше вкладываться в инфраструктуру, не подпускающую монстров, чем сражаться с ними. Это приносило куда больше пользы. Собственно, это было понятно еще и потому, что даже сам разрушитель перестал оказывать прежний эффект. Нет, он еще находил и артефакты, и ценные ресурсы, и поголовье монстров сокращал, но это ощущалось все слабее и слабее. Так или иначе, мастера теперь пользовались заслуженным уважением, даже если это были адепты низких уровней. Поэтому земляне с удовольствием осваивали новые профессии. Разумеется, ребята с талантом к перевозкам занимались перевозками, а не производством. Но из-за невысокого среднего уровня адептов Земли, хороших специалистов среди них пока было немного. Зато всем остальным ничто не мешало идти по пути мастерства, и миллионы людей устремились наверх, если позволял уровень, либо просто перебрались на первый слой, где выполняли самые простые операции, чтобы побыстрее получить достаточный уровень и выйти в большой мир. В результате всего через год Земля неожиданно для себя переквалифицировалась в огромную фабрику и центр подготовки мастеров пространства. Это крайне радовало Рауля, хотя о бойцах и развитии боевых концепций он не забывал. Время было такое, что лучше иметь бойцов, чем не иметь, даже если тебя прикрывает разрушитель. Наоборот, испанец натаскивал оставшихся защитников, чтобы они не ударили в грязь лицом. А некоторые, самые высокоуровневые земляне, ухитрились перейти на стадию формирования ядра и организовать небольшую гильдию охотников под названием «Егеря». Почему «Егеря» — Алекс так и не понял. Видимо, это ассоциировалось у них с охотой. Неплохо дела шли и у Фиска. Его школа Тардан стала известной на весь кластер. Возможно, это произошло благодаря личному знакомству с разрушителем. Но, с другой стороны, в его школе совершенно добровольно занимались куча народа. По сложившейся привычке, Алекс проскользнул внутрь без предупреждения. «Приветствую главу гильдии», — раздался рядом с ним знакомый женский голос. «Опять ты меня вычислила, Инж», — усмехнулся он. «Я же хранитель внешнего города». «Все равно, что бы я ни делал, ты меня всегда находишь». «Это моя работа, Алекс», — рассмеялся Инж. «И ты ее хорошо делаешь». «Как и ты свою. А где твоя добыча?» «Вот видишь, не так уж хорошо я ее делаю». «Наверное, ты оставил ее на другой фабрике». «Все проще. Я не был в поясе. Думал проверить средоточие, но не смог его найти. Червь спрятал его». «Хилд это предполагал», — дипломатично заметил Инж. «Знаю. Однако одно дело предполагать, а другое — знать наверняка». «Зачем это нужно червю?» «Затем же, зачем нам нужна цепь миров, чтобы остановить нежелательных гостей. Наверное, мы для него что-то вроде варваров, которым нельзя больше доверять». «Мне информировать кого-нибудь о твоем прилете?» «Пока не надо. Я хочу пройтись». Алекс опустился на ближайшую улицу, висящую прямо в белом пространстве, и пошел вперед, никем не замеченный. Он хотел посмотреть, чем живут адепты спустя год после разворачивания цепи миров. А чтобы лучше познакомиться с настроением горожан, даже специально зашел в небольшую таверну по дороге. Заодно выяснил, что ее содержит землянин. Там Алекс изменил внешность при помощи старого трюка с текучей плотью, заказал немного огнушки, сел в уголке и прислушался к разговорам. «Я тебе говорю, что надо заниматься дирижаблями. Верная тема. Когда перезагрузка закончится, мы быстро поднимемся. Как накоплю достаточно очков славы, пойду к хирургам и снова попробую получить ранг». «Работали в три смены, но сдали блок вовремя. Начальство премию выдало». Судя по разговорам, в таверну захаживали работяги с ближайших фабрик, которых тут расплодилось видимо-невидимо. Многие из них были соотечественниками Алекса, но встречались и представители других рас. Но главное, посетители разговаривали в основном о будущем, строили планы. «Вот видишь, они верят в гильдию», — заметила Миром. «Мне бы их уверенность», — пробормотал Алекс. «Во многих знаниях многие печали». «А более практичные советы у тебя есть?» «Нет», — отрезала Миром. «Ты знаешь больше этих работяг и не можешь позволить себе быть наивным, поэтому и беспокоишься. Бери пример с Дэши и Вассанды. Они знают ситуацию не хуже тебя, однако не показывают вида». «Они на виду, но ты права. Сомнение, как червяк в яблоке. Дай ему волю, так оно не успокоится, пока все не сгрызет. Нет, пока в нас кто-то верит, мы должны оправдывать эту веру. Пойдем, поговорим с Дэшей и Вассандой. Проверим, насколько их вера крепка». Алекс допил залпом огнушку и вышел из таверны. Через минуту он был около дворца. По-прежнему в центре гильдии находился единственный дворец школы резонанса. Других так и не построили, поскольку все ресурсы тратились на крепости пространства. «Значит, червь больше не хочет нас видеть», — усмехнулась Вассанда. «Чем это грозит нам?» «Тем же, чем ты грозишь мирам, которые не хотят участвовать в защите кластера», — хмыкнула Дэши. «Ты имеешь в виду отключение от магистральных туннелей?» «Я имею в виду изоляцию». «Но червь нас не изолировал», — нахмурилась Вассанда. «Уж поверь мне, все-таки я мастер пространства». «Я помню, но червь изолировал нас от своего сердца». «И что это, по-твоему, должно означать?» «Не знаю. Я же не мастер пространства и с червем не знакома. Но изоляция есть изоляция, даже если она не полная. Ничего хорошего это не несет. Изоляция означает, что нас не любят, а терпят, как необходимое зло». «Как будто раньше было по-другому», — проворчала Вассанда. «Адепты — это источники энергии. Всегда ими были. А червя вообще многие называют сборщиком дани. Так что сильно обольщаться насчет любви Вселенной или червя не надо». «Ха, речь не про любовь. Раньше нас подкармливали, выращивали, а сейчас наслали монстров. Согласись, это нарушение договора». «Какого еще договора?» — удивилась Вассанда. «Между адептом и Вселенной. Разумные делятся со Вселенной энергией, но если разумный становится адептом, касается силы и добирается до конца 12 уровня, ему дают уйти». «Хм. Ничего Вселенная не нарушала, потому что никаких договоров с адептами не подписывала. Скажи спасибо, что вообще было куда уйти». «Я поблагодарю Вселенную, как только она остановит перезагрузку. — серьезно произнесла Дэши. «Не раньше. Странная у твоей родины философия». Помимо Васанды и Дэши, на встрече присутствовал Алекс, который только что рассказал им последние новости о старшем братце. Они втроем с комфортом расположились в чудесном саду в его личном особняке. А в качестве места для беседы выбрали беседку возле живописного пруда. Этим Алекс хотел показать неформальность встречи и вспомнить, каково это жить, как обычный адепт. Собственно, он хотел даже не поговорить, а предупредить ближайших помощников о своих планах. То, что червь спрячет средоточие, многие предполагали. И Драксор, и Килт. Продолжила Васанда. Хотя я до последнего надеялась, что поведение червя не изменится. «Думаешь, он настолько неразумен, чтобы не отреагировать на пропажу Монолита?» — поинтересовался Алекс. «Не неразумен, а более равнодушен к делам кластера. Что мы ему? Мотыльки, которые появляются и тут же исчезают. Хотя конкретно ты оказался не мотыльком, а комаром. Сумел укусить». «Ну, спасибо за повышение. А монстры? Они причиняют ему боль». «Скорее, это автоматическая реакция. Монстры делают тело червя нестабильным, а это расход энергии на поддержку океана света. Вот червь и сжимался ради экономии». «Все у тебя ловко получается», — усмехнулся Алекс. «А что тут думать? Все же вокруг энергии крутится. В любом случае, монстры червю не угроза. Но некуда ему скрыться на время перезагрузки. И что? Потерпит». Несмотря на спокойный тон, они разговаривали о серьезных вещах, и на поверхность вылезла давно откладываемая тема. И начала ее Дэши. «Бездна! Да к дьяволу вашего червя и его отношение к монстрам!» — воскликнула она. «Нам-то что с ними делать? Мы объединили миры, выстроили систему обороны, но чудовищ только больше становится. Вы же видите, что время играет не на нашей стороне. Червь, может, и пересидит перезагрузку даже без своего убежища. «Но мы-то нет!» «С этим согласен. А насколько нас вообще хватит?» — спокойно спросил Алекс. «По словам Килта, у нас в запасе годы. Точнее, никто не скажет. Процессы затухают довольно медленно. Этот трехглазый говорит, что Вселенная не хочет, чтобы котелок остыл. Потому что чем сильнее он остынет, тем больше потом потребуется энергии, чтобы разжечь костер снова. Поэтому пока нас будут давить монстрами». «И как долго мы продержимся? Есть прогноз?» «Нет. И мы, и монстры вооружаемся. Мы строим крепости, а они плодятся». «Извечная проблема щита меча», — заметил Алекс. «Что-то должно не выдержать первым». «Это будем мы», — уверенно произнесла Дэши. «Нам требуются ресурсы, которые, кстати говоря, не бесконечны. А монстрам для увеличения численности ничего делать не надо». «Их численность не может расти до бесконечности», — заметил Алекс. «Бродячие василиски-одиночки тому пример. Они не могут найти свое место, потому что все лучшие места заняты, а другие василиски не хотят терпеть рядом с собой бомжей без свиты. Даже если это их собратья по силе. Разве что на время нашествия. Но в других ситуациях их терпение не безгранично». «Как и наши возможности. Поверь, ресурсов у нас меньше, чем терпение у монстров». «В это я верю. Но мне очень интересно, когда это произойдет». «Почему тебя так интересуют сроки?» — с любопытством спросила Васанда. «В смысле, нам, конечно, тоже интересно, сколько Вселенная отмерила Вантану, но раньше ты этим так настойчиво не интересовался. Почему сейчас, спрашиваешь?» «Есть причина», — признался Алекс. «Я постоянно думаю об этом лорде Элароне». «Ха! Да брось! Он давно умер!» — фыркнула Дэши. «С чего ты о нем вообще вспомнил?» «С того, что Эларон умел делать квази-эмиссаров, причем на ранних стадиях. А квази-эмиссары — это шанс спастись. С их помощью мы еще можем изменить отношение Вселенной к нам». «Но Дэши права. Лорд Эларон умер», — осторожно заметила Васанда. «В записях Митыча говорилось, что он прибыл из-за барьера из школы Ксарат». «Предлагаешь найти эту школу?» «Была у меня такая мысль», — подтвердил Алекс. «Как? Барьер же закрыт. Ты знаешь это лучше других». «Не закрыт, а охраняется». «Это одно и то же», — возразила Васанда. «Никто не знает силы монстра. И не забывай, что он находится снаружи кластера. Там могут действовать другие правила. Даже ты с ним не справишься». После года сражений и строительства защитной цепи я уверен, что решение проблем Вантана находится снаружи Вантана. Но ты сам? Но монстр. Дэша с Васандой заговорили одновременно, но Алекс их прервал. «Тише!» — воскликнул он. «Пока это только план. Для начала я просто проверю монстра». «Даже думать об этом безумие!» — не могла успокоиться Дэша. «Ждать, когда монстры обнаглеют и взломают цепь, тоже безумие. А ты сама сказала, что это произойдет, потому что у нас меньше ресурсов, чем у монстров терпения». «Главный наш ресурс — это ты. Если мы тебя потеряем, все рухнет». «Не думаю», — хмыкнул Алекс. «Вы и без меня неплохо справляетесь. Все последние попытки прорыва остановили мастера пространства и простые бойцы. Я же только и делаю, что мотаюсь по поясу». «Это тоже важно!» — воскликнула Дэши. «Не спорю, но не так важно, как покончить с проблемой. В любом случае, я все решил». «Другие могут подумать, что ты нас бросил». «Поэтому я и разговариваю с вами двумя. Никому, кроме вас и внутреннего круга, о моих планах знать не обязательно». «Ты все решил», — взяла слово Васанда. «Но насколько ты все хорошо продумал?» «Настолько хорошо, насколько это возможно в такой ситуации». «Да? Тогда у меня несколько вопросов. Как ты найдешь школу Ксарат?» «Пока не знаю». «А как вернешься?» «Понятия не имею», — пожал плечами Алекс. «А сколько твое путешествие займет времени?» «Не могу ответить». «Похоже, ты не слишком хорошо все продумал», — хмыкнула Васанда. «У нас часто так бывало на Зеранге, когда мы с тобой освобождали дворцы. Невозможно составить план, когда у тебя нет всей информации. А в данном случае ее вообще нет. Однако действовать надо. Раз лорд Эларон вернулся, то и я вернусь». «Все это выглядит сомнительно», — начала было древняя. «Мне тут недавно поставили вас в пример, как адептов, которые ни в чем не сомневаются и ни о чем не переживают», — улыбнулся Алекс. «Мы не переживали, только пока у нас был разрушитель, который мог заткнуть любой прорыв. Дэши, что ты молчишь? Скажи свое веское слово. Ты же вторая после Алекса в Табере». «А я считаю, что Алекс прав», — неожиданно для всех произнесла Дэши. «Меня тоже беспокоит, что у нас нет будущего. Возможно, спасение действительно находится за пределами кластера. Но если уходить, то сейчас, пока мы справляемся. Поэтому я поддерживаю Алекса». «Вот узнаю своего зама», — хмыкнул тот. «Но ты должен вернуться как можно скорее», — предупредила Дэши. «Пока я еще никуда не ушел». Васанда еще немного поупиралась, но других идей, как спасти Вантан, у нее не было. А безнадежность их положения она отлично понимала. Поэтому древняя смирилась. Чуть позже у Алекса состоялся непростой разговор с Евой, но и она, в конце концов, приняла простую логику, что если не сделать ничего нового, то ничего кардинально не изменится. Несколько часов спустя он покинул город и отправился в пояс. Барьер встретил путешественника равнодушным свечением далеких звезд и стаей головастиков. Что характерно, стая была небольшой и очень напуганной. Мелких монстров явно беспокоили старшие собратья. Головастики чуяли, что оказались в этом месте слишком поздно, чтобы стать хищниками, и все, что их ждет, — это участь жертвы. «Давненько мы сюда не забирались», — произнес Алекс, осматриваясь и приветственно кивая головастикам. Сами монстры его не интересовали, однако они указывали на окно, невидимый проход в барьере, за которым сидели монстры предположительно 16 уровня. То есть на один уровень выше Василиска. Они получили кодовое название «Кракен». Специалисты считали, что 16 уровень — это 5-я стадия, идущая за стадией раскрытия ядра, на которой находились все монстры внутри Вантана. Их сила оставалась загадкой, но было понятно, что чудовища более высокой стадии должны были обладать более сильными способностями. Какими именно, Алексу только предстояло выяснить. Для этого он сюда и прибыл. Но сначала он хотел просто осмотреться. На первый взгляд тут ничего не изменилось. «Ну что, взглянем на нашего клиента?» — спросил он. «Глаза бы мои его не видели», — пробурчала миром. «У тебя нет глаз, только мои метки». «Ты понял, о чем я». Однако Алекс уже не слушал спутницу, а летел в сторону головастиков, за которыми находился выход из кластера.